При правильном отношении к препятствиям и противодействиям от них получает ученик силу преодоления их. Когда они возникают, первая мысль пусть будет о том, как использовать энергию их, чтобы их же энергии добиться победы. Принцип возрастания духа на все идущее против основан на том же. Развитие жизни во всех ее формах зиждется на этом же основании. Пробивает цыпленок скорлупу яйца, или росток поверхностный слой земли, или удачный ученик свое аурическое яйцо, и выходят на окружающий простор. Сколько труда и преодоления требует обычная школьная программа? Человек идет по земле, но если бы тяжесть его тела не встречала противоположного давления земли, он не имел бы упора и не мог бы ходить. В какую область не устремить ищущую мысль, везде действия и противодействия будут лежать в основе проявленных явлений. Так же точно и в жизни духа надо понять жизненную необходимость противоборства окружающих его условий. И не в том смысл, чтобы их сбежать, а в том, чтобы использовать мудро. Именно непонимание значения препятствий и отягощение обстоятельствами порождает возможности поражения. Чем упорнее препятствие, тем больше силы для противодействия и преодоления дает оно возможность собрать. Пусть каждая неудача будет лишь указанием, что еще и еще надо напрягать энергии духа. Победа принесет уверенность и новые силы. Сколь же губительно безвольное пресмыкание перед трудностями и препятствиями, сколь же недопустимо сложить оружие, даже его не подняв, сколь же позорно отступать, не приложив для победы всей силы духа. Осознание его несокрушимости, а следовательно и непобедимости, дает прилив огненной мощи. Подумайте о несокрушимости тех, кто идет вместе со мною. Борьба и победа пусть будет начертана на вашем щите.